Экран передо мной просветлел. На нем проявилась мохнатая морда диспетчера ГКХ. Все документы в порядке. Свободный капитан Геркомар, вашему фрегату разрешено пребывание в звездной системе и посадка в местном космопорте. Сразу после этого наконец-то перестал накручивать витки вокруг моего фрегата и ушел вниз в атмосферу планеты истребитель-перехватчик Синдирову, фактически моментально появившийся у моего звездолета, едва мы вышли из гиперпрыжка. Все формальности были соблюдены, и ГКХ больше не должны были нам мешать. Я набрал побольше воздуха и, стараясь выглядеть эталоном решимости для всего экипажа, скомандовал: «Дмитрий, выходи на позицию для атаки. Высота 180 км над центральной нодой темной фракции, ее координаты 55 часов 476 минут». Фрегат пришел в движение, плавно уйдя в левый разворот и начав снижение на дистанцию прицельной стрельбы из лазерных орудий. В этой части планеты уже стемнело, что для нас, конечно, было не самым удобным раскладом. Намного эффективнее было бы атаковать днем, когда все цели гораздо проще обнаружить. Зато ночью имелся неплохой шанс застать все вражеские штурмовики Семидри на их базе, а именно штурмовые антигравы темной фракции были нашей приоритетной целью. Как сообщал в своей записке Гер Тарасов, 14 тяжелых десантно-штурмовых антигравов, способных неожиданно появиться в любой точке и высадить 400 бойцов десанта, при этом поддержав их плотным огнем орудий, ломали всю систему нашей обороны. Необходимо было лишить темную фракцию этой мобильной ударной силы, после чего уже заниматься разрушением вражеской инфраструктуры, электростанций, заводов, нефтедобычи, складов оборудования и боеприпасов, мостов и вышек связи, ремонтных мастерских и автопарков. На укрепление и живую силу мне было рекомендовано не отвлекаться, сосредоточившись на уничтожении промышленности и снижении мобильности вражеских войск. Ведь сколько бы ни было бойцов у темной фракции, без возможности ремонта своей техники и пополнения боеприпасов, без тяжелого вооружения и быстрого перемещения по планете они становились легкой добычей для наших игроков. С погодой повезло, легкая облачность нисколько не мешала видеть поверхность. Темное море, извилистая береговая линия. Меня заинтересовала яркая точка внизу, и я мысленно сопоставил изображение на мониторе с известной мне картой. Космопорт ГКХ. Да, точно. Сколько же там огней? Но тогда вот этот далеко выдающийся в море полуостров, обильно поросшие лесом холмистые территории южнее космопорта, одну из нот которых фракция Human 6 выбрала себе новым домом. А вот этот остров, бывшая немецкая столичная нода, сейчас захваченная темной фракцией. Я внимательно рассматривал с большой высоты оккупированный врагом остров. Никаких огней или построек с 200-километровой высоты разглядеть было невозможно. Хотя, что тогда это? Я явственно увидел 5 стартовавших с острова и перемещающихся над морем точек. Несмотря на высветившееся сообщение о зорком глазе, слишком большая дальность не позволила идентифицировать летящие объекты, и я применил корабельный лидар, а заодно сразу просканировал интересующий меня участок водной поверхности другими системами звездолета. Результат меня, в общем-то, не удивил, как раз это я и предполагал увидеть. Сразу 5 таких летательных аппаратов держали курс на восток от захваченного темной фракцией острова. Не знаю, имели ли они задачу стереть с лица планеты оставшиеся на восточном берегу залива ноды фракции H6, или у противника были иные планы. Неважно. В любом случае я видел перед собой сразу 5 мишеней, которые мне было предписано уничтожать в приоритетном порядке. Дмитрий. Выровнять звездолет, направление на вражеские антигравы. Динемарка. Подсвечиваю цели. Стрелять без команды. Они не должны уйти. Спутник Валерий отбросил недоеденный бутерброд и, обтирая ладони от крошек прямо о скафандр, со всех ног кинулся к креслу бортового стрелка. Через полминуты скачок напряжения сообщил о синхронном выстреле сразу 3 турелей. Первый из вражеских Семидри развалился прямо в воздухе, осыпавшись в ночное море россыпью пылающих обломков. Отлично, Динни. Давай, пока они не опомнились, капитань. Все, 5 леталька готов. Но один летатель не опарит в окидьевой вода спасательный плод. Встревоженный и растерянный голос Стрелка в наушниках говорил о сильном смятении Динни. Я и сам это видел. Большой, рассчитанный на 15 человек ярко-оранжевый надувной плод посреди штормящего моря. Увеличение картинки показало, что со всех сторон к нему плывут люди, многие из которых отстегнули тянущую ко дну тяжелую броню. Я не испытывал к этим людям ненависти и уж тем более не собирался отдавать приказ на уничтожение их единственного спасательного средства. Мой интерес был скорее каким-то отстраненным, с каким энтомолог рассматривает редкую бабочку. Неужели навык плавания входит в число обязательных для десантников темной фракции? Ведь без выбранного навыка они бы сразу утонули, таковы правила игры. Но основное мое недоумение было вызвано совсем другим. Ради собственного спасения бойцы избавлялись от тяжелых доспехов, наверняка дорогостоящих и трудных в производстве. А ведь это всего лишь игра, где смерть грозила лишь 15-минутной паузой перед воскрешением. Неужели настолько силен инстинкт самосохранения? Или промышленность темной фракции наладила выпуск доспехов в большом количестве, и для бойцов они уже расходный материал? Или причина совсем в другом, например, непривычном нам менталитете? Мол, пока для настоящего воина остается хотя бы малейшая возможность для продолжения выполнения задания, нужно ее использовать. Неужели мы их отпустим? Недовольный голос пилота выдернул меня из размышлений. Капитан, они враги. Они должны быть уничтожены, пока есть такая возможность. Нет, Дмитрий. Сбитых пилотов и членов команд тонущих кораблей расстреливали только фашисты и исламские террористы. Мы не будем уподобляться им. К тому же, пока они доплывут куда-нибудь, пройдет не один час, и все это время полтора десятка бойцов противника будут выключены из активной игры. Курс на остров. Продолжаем выполнять основную задачу. Необычно. Мой резкий ответ пилоту звездолета слышали многие, и мнения членов команды по поводу правильности принятого капитаном решения разделились. Подозреваю, что Дмитрий Жилтов был в числе тех, кто не одобрил мою мягкотелость по отношению к противнику. Тем не менее, пилот не посмел ослушаться приказа и направил фрегат к темному скалистому острову. Я же вызвал результаты недавнего сканирования, меня интересовали отметки на радаре от летящих над морем антигравов. Так, вот их характерные сигнатуры. Возможно, не все находящиеся на острове антигравы принимали участие в ночной операции. Поиск схожих объектов на острове. Есть. Полное совпадение сигнатуры, хотя и чем-то объект экранирован, сигнал более слабый. А, все ясно. Десантно-штурмовой Сиамидри обнаружился внутри большого крытого эллинга, видимо, штурмовик был поврежден в ходе недавних боев и находился на ремонте. Я при помощи хорошей корабельной оптики и сканирующих систем изучил соседние постройки, накрытые маскировочными сетками, какие-то склады и мастерские. Кстати, а вот два тяжелых танка, которые темная фракция увезла на ремонт на остров. Какая удача! Динни, новые цели. Я отметил маркером и находящийся на земле антиграф, и соседние постройки, и два танка Сиакутати. Огонь. Полыхнуло-то как знатно. Яркую вспышку и без всякой оптики увидели все находящиеся на мостике члены команды. Кажется, это был склад боеприпасов. Я приказал Динни повторно отстреляться по уже пылающей технике и стройным рядам военных грузовиков, хорошо заметных в свете пожаров. Все, достаточно. Возвращаемся к основной задаче, курс на главную ноду темной фракции. Хотя, стоп. Мое внимание привлекли многочисленные огоньки и вспышки на нашем берегу залива. Похоже, там шел жаркий бой. И мы только что уничтожили подкрепление, которое враг спешно бросил в то сражение. Курс на ноду тропики. Ее координаты 60 часов 470 минут. Поможем своим. Эх, понять бы еще, что тут происходит. Внизу в 200 километрах под нами в ночном заболоченном тропическом лесу шел яростный ближний бой. На каких-то участках бойцы, похоже, даже сошлись в рукопашную. Россыпь мерцающих вспышек, вот все, что я мог видеть. С минуту я пытался определить, где тут свои, а где враги, и вынужден был признать свое бессилие. «Дмитрий, мне нужен общий канал связи нашей фракции. 25-й, который для экстренных сообщений. Комар, он уже давно не 25-й, а 17-й. Начал было не своевременно поучать меня пилот звездолета, но столкнулся с моим хмурым взглядом и резко оборвал свою речь. Капитан, все готово. Выставил настройки, включил шифрование. Я кивнул, надел наушники и сразу поморщился от резанувшего уши крика. Арелегион просит помощи. Мы окружены у гнилого брода. У нас остался только один пересвет. Все грузовики уничтожены, не можем эвакуировать орудия. Снаряды кончились, гранаты на исходе. Нас осталось менее 40 человек, много раненых. Нам нужна помощь. Я узнал голос Романа Павловича, правой руки лидера 2-го легиона Гертомары. Знал я и описанное высокоуровневым гранатометчиком место. Собственно, название «Гнилой брод» для неверной тропы среди заболоченного тропического леса предложил именно я, когда впервые двигался на юг навстречу с потенциальными союзниками из немецкой фракции. Дурное место, где передвигаться приходилось по пояс в болотной жиже. Возможно, кентавры с тех пор и построили там некое подобие дороги, но в любом случае сойти в сторону стропы было невозможно, вокруг на многие километры простирались топкие болота. Идеальное место для засады, говорит Филиппов. Не можем выслать подкрепление. Прорыв темной фракции со стороны Карелии, все резервы брошены туда. Взрывайте технику и прорывайтесь к ноде Сельва, где вас сможет поддержать артиллерия. 2-й легион погибал в плотном окружении, а значит и ситуация в целом на Южном фронте складывалась вовсе не такой радужной, как несколько часов назад расписывали мне директора. Отряд Гертомары являлся основной силой, сдерживающей противника с южного направления. Его уничтожение грозило самыми катастрофическими последствиями всему югу. Причем помощь погибающим бойцам штаб ничем не мог, что являлось еще более тревожным сигналом, значит, резервов на этом направлении не было никаких. Более того, уход 2-го легиона из Карелии ослабил оборону на том участке Северного фронта, чем тут же воспользовались темные. Ответа от 2-го легиона не последовало. Да и что тут можно было сказать? Нисколько не сомневаюсь, что и сам Василий Андреевич Филиппов понимал абсолютную неосуществимость и бессмысленность своего приказа. Не для того темная фракция заманила наших элитных бойцов в западню, чтобы потом дать им отойти. Я крутанулся на кресле и повернулся к пилоту звездолета, также слышавшему переговоры. «Дмитрий, ты сможешь посадить фрегат в неподготовленном месте?» Мой друг секунды 3 размышлял, после чего ответил, сокрушенно помотав головой: «Трудно для такого крупного звездолета. Это все-таки не челнок и не легкий перехватчик. Но даже если получится плюхнуться в болото, не разломав фюзеляж, обратно взлететь с трясины мы не сможем. К тому же там идет сражение, и существует опасность уничтожения или даже захвата звездолета темной фракции. Но в целом, отбросив всю словесную шелуху, скорее да». Потребовал я от пилота четкого ответа. «Да, капитан, сесть мы сможем. Но чтобы потом иметь возможность подняться в воздух, нам нужна твердая и желательно более-менее ровная площадка. Такая имеется». Я растянул на мониторе карту ноды и указал на точку на экране. Посреди гнилого брода есть заросший кустарником холм, единственное более-менее сухое место. Вот он. Судя по всему, наши бойцы заняли как раз эту единственную высоту и держат там оборону. Приготовься к посадке туда. Но, капитан, было видно, что пилот звездолета не уверен, что стоит нарушать правила игры и оспаривать приказ статусного игрока, тем не менее он решился. Комар, можно на чистоту. К чему такой риск? Мы можем потерять звездолет, единственный козырь в войне против темной фракции. Ради чего? Эти 40 игроков в случае смерти возродятся в безопасном месте, как наверняка уже сделали остальные бойцы второго легиона. Техника. Но стоит ли последний пересвет и несколько пушек такого риска? Я глубоко вздохнул и начал разжевывать своему подчиненному вроде бы очевидную вещь. Хорошо, ты хотел на чистоту, а ты не задумывался над тем, что причина, по которой наши бойцы зубами вцепились в этот холм и не могут отступить, совсем иная. Просто эту причину нельзя было озвучивать в эфире, чтобы не информировать вполне возможно сумевшего разобраться с нашим шифрованием противника о своей слабости. Посмотри еще раз на карту. Десятки километров болот. И каждый погибший боец, будь точка респа у него далеко на севере в безопасных зонах, вынужден следующие сутки, а то и двое суток, по пояс в грязи догонять далеко ушедших своих, преследующих отступающего противника. И единственный сухой островок, служащий опорной точкой для дальнейшего продвижения на юг. У второго легиона там точки респавна. Перебив меня, выпалил пилот звездолета, глаза его были расширены от ужаса. Они просто не могут уйти. Именно. И поэтому мы им поможем, несмотря на большой риск. Готовься к посадке. Дмитрий Жилтов с сильно озадаченным выражением лица вернулся в свое пилотское кресло и, с закрытыми глазами откинувшись на спинку, принялся разминать пальцы и что-то беззвучно шептать, не то проговаривал последовательность действий при посадке, не то молился. Я же включил микрофон, настроившись на 17-й канал. Говорит Гер Комар, номер 1470, второму легиону. Нахожусь на орбите прямо над вами. Укажите сигнальными ракетами цели для уничтожения. Удерживайте холм и расчистите от кустов площадку размерами 30 на 15. Сложите все ценное оборудование на уцелевший пересвет и будьте готовы к эвакуации. Комар, ты даже не представляешь, как мы рады тебя слышать. Не знаю, чей это был голос, но восторг этого юноши был совершенно искренним. А вот затем, Роти Парт Гер Комар Лафин, Прола Унми Вайт Диминна О, Аваририка Инти Унва Игкха. Сильный уверенный голос принадлежал мужчине средних лет. Вообще-то, принцесса Минна начала обучать меня языку своего народа, даже провела уже 3 урока, вот только мои знания по-прежнему были крайне далекими от совершенства. Все, что я понял, меня официально поприветствовали, назвав уважаемым членом рода Лафин и супругом Минно. А затем, вот тут я, признаться, не понял, что-то связанное с ГКХ, только вот что. Я прикрыл микрофон рукой и шепнул Дмитрию Жилтову как можно скорее привести сюда на мостик мою походную супругу Минна Лафин, чтобы она помогла в переводе. Пока пилот бегал за Минно, в полнейшей тишине общего канала, вообще-то считавшегося секретным и защищенным, я попытался обратиться к неожиданному собеседнику. Роти Парт Герту и така, Яну Патим. В ответ раздался довольный смех. Затем собеседник подтвердил, что я не ошибся в своем предположении. Далее последовала очень длинная фраза, или скорее даже монолог, который я не разобрал. К счастью, подоспевшая Минна Лафин перевела его для меня. Гертуй така признает, что у тебя получилось его удивить, а это удавалось очень и очень немногим. Что же, расклад сил с твоим появлением изменился. Сейчас обе стороны конфликта стали способны нанести очень серьезные и даже невосполнимые потери друг другу, что в целом ослабляет землю перед внешней угрозой. А потому генерал Уитака предлагает вернуться к более раннему предложению встретиться на нейтральной территории. Например, в космопорте ГКХ через 3 часа. Быстрее не получится, так как генералу требуется время, чтобы добраться до космопорта. Если Гер Комар согласен на переговоры, темная фракция позволит беспрепятственно уйти из ловушки бойцам второго легиона и даже вывести поврежденную технику, а также остановит наступление в Карелии, хотя нода уже фактически захвачена. И с этой самой минуты ровно на 24 часа объявляется перемирие, гарантами соблюдения которого генерал Уитака предлагает призвать ГКХ. Наверное, Такие важные решения нужно было согласовывать с руководителем фракции. С другой стороны, я такой же Герд, как и Иван Лазовский, да и на переговоры приглашали именно меня, а не моего коллегу по фракции. И потому я ответил лидеру темной фракции, что согласен встретиться с ним, только уточнил условия. В зале на втором этаже космопорта ГКХ через 3 часа. Без оружия, и с каждой стороны не более 3 представителей. Также в качестве наблюдателя будет присутствовать дипломат ГКХ Коста Дыхш. Глава 11. Аварийная посадка. Сообщение о начале перемирия было воспринято неоднозначно. Нет, чудом выжившие в окружении без внешней поддержки и с закончившимися боеприпасами бойцы 2-го легиона совершенно искренне ликовали, их восторженные возгласы долго еще раздавались в канале. А вот Имран, Эдуард Бойко и Дмитрий Жилтов совершенно не поняли моих действий. Пилот звездолета, со всей возможной почтительностью обращаясь к статусному игроку, задал вполне логичный вопрос. «Капитан, почему бы сперва не позбивать все вражеские антигравы и не уничтожить все, что только возможно уничтожить, а только после этого соглашаться на мирные переговоры?» Примерно тот же самый вопрос задал мне и лидер фракции Герд Иван Лазовский. Вот только он даже не пытался сдерживаться и в весьма резких выражениях высказал свое недовольство моим своеволием и излишней самостоятельностью. Была у дипломата фракции еще одна причина для недовольства. Он никак не успевал за 3 часа добраться до космопорта, а потому важнейшие переговоры с темной фракцией должны были пройти без его участия. И членам своей команды, и директору я ответил примерно одно и то же. Как это ни прискорбно, но выяснилась недостаточная эффективность фрегата для орбитальной бомбардировки. Противнику совершенно незачем об этом знать, но у меня вовсе не линкор и не тяжелый крейсер с их мощными орудиями. На моем звездолете всего 3 лазерные турели, причем их мощности недостаточно для уничтожения чего-либо крепче легкобронированного летательного аппарата. Даже танки Сиакутати пришлось долбить несколько раз, прежде чем техника взорвалась, а уж уничтожение каждого дота и железобетонного укрепления и вовсе заняло бы целый час. За это время 2-й легион был бы уничтожен, как и лояльные нам помогавшие держать оборону кентавры и дриады. К тому же легко сказать уничтожить вражеские антигравы, на практике же с этим возникла серьезная проблема. С помощью сканирующих систем я достаточно быстро нашел 3 сиамидри из 8 оставшихся у темной фракции, вот только стояли они в космопорте ГКХ. Очевидно, сюзерены не позволили бы атаку своей ноды. И при всем старании я не смог отыскать оставшиеся 5 антигравов. Их не оказалось ни в центральной ноде темной фракции, ни на аэродроме в гексагоне Золотая равнина, ни в других соседних нодах. То ли на ночь летающие штурмовики укрыли где-то в глубоких подземных ангарах, благо скал и узких расщелин на территории темной фракции хватало в избытке. То ли враг успел учесть негативный опыт уничтоженных над морем 5 летательных аппаратов и срочно отвел быструю технику как можно дальше от места конфликта. 3-ю причину принятого решения я не стал озвучивать в эфире, хотя она была даже более важной, чем 2 предыдущие. Через вышедшего из игры Эдуарда Бойко я передал директорам фракции, что у темной фракции имеются рычаги влияния не только в виртуальном мире, и чрезвычайная ситуация под куполом служит хорошим тому примером. Следующая склянка с опасной болезнью может быть вскрыта где угодно, в том числе в любом из земных городов-мегаполисов, и если мирные переговоры воспрепятствуют этому, такой возможностью нужно пользоваться. Как передал вернувшийся на звездолет космодесантник, руководитель фракции хоть и скрипел зубами с досады, но все же подтвердил мои полномочия вести переговоры с противником. Еще одну причину я не решился озвучить даже самым близким друзьям. Принцесса Минна сообщала, что генерал Уитака хотел на этих переговорах передать мне управление темной фракцией. И если переговоры пройдут успешно, зачем мне тогда уничтожать мое собственное имущество? Получив с земли подтверждение, что осада Болотного острова снята, и на помощь второму легиону с античного пляжа направлены ремонтные бригады и созданные на базе пересветов мощные тягачи-вездеходы. Я отменил ранее данный пилоту приказ садиться в болото. И слава богу! С явным облегчением выдохнул Дмитрий Жилтов. Я ни разу пока что не сажал столь крупный звездолет на массивную планету с плотной атмосферой. Тут много сложностей и специфических моментов, предвидеть которые заранее без практического опыта подобной посадки не получится. Одно дело в космопорте с корректировкой диспетчеров приземляться, и то могут возникнуть трудности, а уж на неподготовленную площадку. Выпускник военно-космической академии имени Можайского с сомнением покачал головой. «Комар, когда мы в академии отрабатывали на симуляторах посадку, в первый раз не разбиться получалось в лучшем случае у одного из четырех курсантов. И это при том, что каждый перед тренажером зубрил наизусть подробнейшую инструкцию, что и когда делать, и как ведут себя двигатели и системы управления в разных условиях. Все так», — согласился я со словами пилота. «А еще учти, что маги-псионики могли воздействовать на тебя при посадке, а по приземлившемуся кораблю велся бы интенсивный обстрел из всех видов оружия. Нет, нам решительно повезло, что темная фракция согласилась на переговоры». Наше с Дмитрием общение прервал навигатор. Старый Аюх снял огромные наушники, обернулся и доложил, что получено сообщение с космодрома. «Свободного капитана Геркомара ждут на верхнем этаже диспетчерской вышки, где уже готовится защищенная от прослушивания комната для ведения переговоров с дальним космосом. Капитан, ты что-нибудь знаешь об этом?» Мохнатый навигатор выпятил нижнюю челюсть и прищурил глаза, демонстрируя удивление. «Да, Аюх, знаю. Я так понимаю, что со мной хочет поговорить командующий вторым ударным флотом Гкхакунг Вайшишиш. Похоже, его заинтересовало наше Сулине предложение». Что тебе, Джак?» Мой вопрос относился к появившемуся прямо на мостике взрывоопасному аналитику 59 уровня. В ответ восьмилапый броненосец, надев на толстую короткую шею универсальный переводчик, быстро-быстро забулькал, раздувая горловой мешок. «Нельзя отдых, тревожный, рассчитай. Пираты знать дом человек, знать комар хотеть возвращаешься. Пираты нельзя терпишь обида, позор, вероятность высокий плохо. Мест сбивай звездолет, шанс атака крайне высокий. Припрыгай сообщать». Собственно, тут даже разжевывать ничего не требовалось, все и так было понятно. Инопланетный аналитик, чье невыговариваемое имя я даже не пытался произносить, пришел предупредить меня об опасности, которую он определил в своих расчетах. Жаждущие мести мейланские пираты Прайда Косматы Тьмы прекрасно знали, откуда их обидчик Геркомар родом. Собственно, один их капитан уже летал на Землю за контрабандным грузом платины и знал координаты. Узнав от мейланцев с Кости Утштри, или возможно из других источников, что я стремлюсь как можно скорее вернуться на Землю, пираты могли задумать недоброе. Например, направить свои скоростные звездолеты, чтобы перехватить мой фрегат на орбите и уничтожить его. По словам аналитика, вероятность такого события была крайне высокой. Я не понимал, откуда новый член экипажа знаком с малоизвестными фактами из моей биографии, на основании которых он проводил все эти расчеты. Но в любом случае глупо было пренебрегать полученным предупреждением от аналитика, ранее уже демонстрировавшего удивительную способность на основании собранных фактов строить далеко идущие выводы. А потому я нисколько не колебался. «Дмитрий, срочный разгон, уходим с этой точки. И начинай снижение в атмосферу, не дожидаясь разрешения от диспетчеров космопорта. Минно, по-прежнему находящаяся на мостике рядом со мной, вдруг пошатнулась и болезненно вцепилась своими пальцами мне в запястье. Мои уши заложило от крика принцессы. «Не успеваем. Срочно вниз. В плотную атмосферу». Я давно уже подметил, что навык ощущения опасности у моей Вайда развит куда сильнее, чем у меня самого. Лишь спустя 2 или 3 секунды на меня тоже накатило, сердце заныло от предчувствия какой-то страшной беды, причем с каждым биением все сильнее и сильнее. В глазах потемнело. Я хотел повторить слова Минна о необходимости срочно убираться, но заметил, что пилот и так уже активировал двигатели и начал маневр уклонения. Поэтому я отдал совершенно другой приказ. Динни Марка, к орудиям. Разворачивай турели. Опасность со стороны задней полусферы. Всему экипажу. Готовиться к экстренной посадке. Ой, слишком был занят отдачей команд другим и не позаботился о себе самом. Даже гравикомпенсаторы не помогли мне устоять на ногах, когда фрегат необычайно резко дернулся, быстро набирая скорости, устремляясь к поверхности планеты. Я покатился по полу и закончил череду болезненных кувырков в углу помещения в обнимку с сорвавшимся креслом и колючим склизким джаргом. Ох, синяков и ушибов, похоже, понаставил по всему телу, несмотря на свой доспех, даже шкала очков жизни сократилась процентов на 15. А вот инопланетный аналитик не пострадал и наоборот был доволен. Человек мягкий, особенно картограф. Оказывается, в нашей куче переплетенных с мебелью тел была и Минно, тоже не удержавшаяся на ногах, несмотря на высокую ловкость. И если меня мягким можно было назвать лишь условно, так как от ударов джарга спасло вязкое защитное поле энергетического доспеха слышащего, то вот принцесса в домашней одежде действительно была мягкой. Хотя уже нет, секунды моей Вайда хватило, чтобы облачиться в бронированный скафандр и даже вооружиться. Сквозь болезненный звон в ушах я расслышал слова пилота звездолета о том, что он ввел двигатели в нештатный аварийный режим, и сразу два из четырех гравикомпенсаторов не выдержали подобной нагрузки. Вот они. Синхронный крик Динни и Аюха заставил меня, превозмогая боль, привстать и, цепляясь за прочные элементы, поползти к своему рабочему месту. Мне удалось усесться в кресло и надежно пристегнуться. Что происходит? Прежде всего, меня интересовало изображение с внешней камеры. А во, на том месте, где еще пару-тройку секунд назад находился наш фрегат, расцвел яркий цветок мощного взрыва, после чего камера погасла. Фрегат опять мотнуло и закрутило, но на сей раз я был уже зафиксирован и не пострадал. Гравитационная торпеда, невозмутимо прокомментировал Аюх случившееся. В самом эпицентре взрыва жуткие перегрузки, словно внутри нейтронной звезды. Прочный металл сминает, словно тонкую ткань. Но мощность падает с квадратом расстояния, так что нас почти не задело. Как это не задело? Дмитрий Жилтов был категорически не согласен со своим мохнатым напарником. У нас оторван левый стабилизатор, и пришел писец третьему гравикомпенсатору. Как садиться в таких условиях? Я быстро сверился с данными капитанского планшета. Пилот звездолета несколько преувеличивал. Левый стабилизатор фрегата был поврежден и расщеплен на несколько плоскостей, но все же не оторван полностью. Но посадка с поврежденным крылом была пока что не основной нашей проблемой. Корабли пиратов не собирались отпускать подраненную добычу. Фрегат затрясся от серии попаданий, а инженер Арун Вамар сообщил о снижении защитного экрана на треть. Я же, отчаявшись настроить визуальное изображение с похоже уничтоженных внешних камер, провел комплексное сканирование ближайшего космоса и вывел на монитор перед собой результаты. Три небольших и очень шустрых летательных аппарата синхронно удалялись и уходили в разворот, собираясь на второй заход. При этом центральный звездолет был втрое крупнее своих ведомых. Большой Аби. Надо же! Сам глава Прайда Косматой Тьмы Гертаби Пан Мяй соизволил прилететь сюда к Земле. Помнится, этот вызывающий ужас кровавый пират в разговоре со мной бахвалился, что менее чем за 200 тысяч крипто даже не станет отрывать свою задницу от стула. Выходит, нанесенную Прайду Косматой Тьмы обиду он оценивал в большую сумму, раз не только лично приперся, но и прихватил двух капитанов-помощников. Динни, получай новые цели. Подсветил я для своего стрелка все три корабля, уже закончившие разворот и заходящие для новой атаки. Динни очень старался, пытался предугадать траектории вертких целей и выпустил длинные очереди из всех орудий, однако все импульсы прошли мимо. С другой стороны, и пираты, не ожидавшие отпора от поврежденного фактически падающего звездолета, большую часть выстрелов промазали. Хотя, возможно, основной причиной столь неточной стрельбе противника был целый каскад поворотов и кручений, в который ввел корабль наш пилот, на огромных перегрузках выполняя маневры уклонения и рискуя угробить последний гравикомпенсатор. Продажный женщина, а не быть шустрой, как паразит прыгучий насекомые. Раздался в наушниках недовольный эмоциональный голос Денни-Марка. Я 1-3 пушка не успевай. Геркомар, по-хорошей, нужен еще стрелок и электроника мастер. Второго стрелка тебе не найду, справляйся сам. Но вот системами боевой электроники займусь лично. Подсветка целей уже есть, а если они опять пройдут настолько близко, попытаюсь стазисной сеткой одного из врагов зацепить. Защитный экран 47%. В свою очередь прокомментировал инженер состояние нашего фрегата. Можем не пережить следующую атаку. Да, ситуация была весьма тревожной. Хотя, с другой стороны, могло быть гораздо хуже. Если бы наш инженер не настоял тогда на Медуро-4 покупать только самые хорошие оборудования для фрегата, не скупясь и не идя на компромиссы, нас бы уже сбили. Что же делать? Мой мозг лихорадочно искал выхода из сложившейся ситуации. Просить помощи у космопорта. Странно ведь, что они не поддерживают нас в противостоянии с пиратами огнем наземных батарей. Снижаться еще быстрее, рискуя развалить и без того поврежденный фрегат. Ответ отчасти подсказал наш пилот, лучше разбирающийся в классах звездолетов. Пока корабли противника удалились, Дмитрий Жилтов, спешно перещелкивая тумблеры и меняя конфигурацию оперения звездолета для большей устойчивости в плотной атмосфере, не то просто брюзжал, не то объяснял непонятно кому. Напали на подранка, шакалы. Будь у нас исправный корабль и полный экипаж, погоняли бы мы этих пиратов. Против нашего фрегата у них лишь два слабеньких перехватчика и корабль-невидимка, который не прочнее этой юркой мелочи. Точно. А ведь точно. Я же видел расчеты инженера, когда мы подбирали конфигурацию для моего модульного фрегата. Система невидимости, кстати, плохо работающая в плотной атмосфере, требовала прорву энергии для искажения пространства. Совместить невидимость и крепкий энергетический щит было невозможно. А тут еще, судя по всему, пиратский лидер Гертаби Пан Мяй пошел по пути максимального облегчения, скорости и маневренности своего фрегата, раз уж его более крупный корабль нисколько не уступал перехватчикам ни в стремительности, ни в юркости. Денни, не обращай внимания на перехватчики. Весь огонь концентрируй на более крупном фрегате. У него слабый щит. В этот момент меня посетила мысль, в первую секунду показавшаяся полной ересью. А что, если и вовсе отключить энергетический щит вражеского звездолета и сделать его уязвимым? Нет, в самом деле, есть же несколько способов. Например, мой навык управления механизмами. Ладно, соглашусь, глупая идея. Противник сейчас далеко, и я не достану сканированием, а потом во время атаки времени не будет разбираться, какие отметки я увижу при сканировании. Но можно ведь по-другому, отдав ментально нужный приказ их пилоту. Собственно, почему бы и нет? Это ведь не бой в открытом космосе, где огромные расстояния, бешеные скорости кораблей и быстро меняющаяся ситуация делают ментальную атаку неэффективной. Тут в атмосфере и скорости поменьше, и расстояние измеряется вовсе не в тысячах километров. С какого расстояния я на Кастиутштри в пьяном виде вызвал ремонтных ботов? Километра 3 было примерно. Во время каждой атаки пиратские звездолеты подлетали на такое и даже меньшее расстояние. К тому же я лично знал того, кто управлял пиратским фрегатом, и это могло помочь. Вопрос сейчас был именно в силе ментальной атаки и ее внезапности. Может, подкачать псионику за счет имеющихся свободных очков? Хотя нет, за силу и главная дальность псионических действий отвечает другой навык. Ментальная сила. Тогда все 6 имеющихся свободных очков навыков в ментальную силу. поднимаем навык до 66 уровня. Но один я все равно мог не справиться. Требовалась поддержка мастера зверей с ее сильными псионическими способностями. Я мысленно обратился к девушке. «Валерий, я попробую оглушить вражеского пилота. Поддержи меня». Ментальный ответ от загадочной девушки с огромными глазами пришел мгновенно. «Да, комар, я помогу». Занятый своими и чужими мыслями, я едва не упустил из вида, что пиратские корабли давно уже завершили разворот и снова зашли в атаку. Подсветка целей, чтобы стрелку было проще. Стазисная сетка на фрегат, уменьшить ему скорость. Но главное, я отвернулся от монитора и сосредоточился. Мне нужен был лидер Прайда Косматой Тьмы, он был где-то совсем рядом. Вот он. Где-то на самой грани восприятия я почувствовал присутствие чужого сознания. Ну, раз удалось подключиться, получай. Защитное поле отжирает слишком много энергии и не дает победить этого ненавистного комара. Все равно жертва уже почти уничтожена и не сопротивляется, а сейчас очень важна энергия как для орудий, так и чтоб в любое мгновение включить невидимость. Да, давно нужно это сделать. Я очень живо представил, как взъерошенный миеланец Гертаби Пан Мяй, раздосадованный затянувшимся сражением вблизи опасного космопорта, решительно бьет когтистой лапой по пульту, отключая защитный экран своего звездолета. Есть. Я попадаль. Вы видели, как он развалится прямо в воздух? Раздавшийся в наушниках истошный крик Динни Марка нарушил мою концентрацию и выдернул из состояния полной сосредоточенности. Одновременно с прочтением этого сообщения я почувствовал вибрирование кошелька. Заинтересовавшись, пальцем разблокировал экран, и мои губы сами собой растянулись в довольной улыбке. 3 118 000 кристаллов. Вот это да! Оказывается, сбивать пиратских главарей – очень даже прибыльный бизнес. От нашего энергетического счета осталось лишь 8%. Сухой комментарий инженера вернул меня к суровой реальности. Ему ответил наш пилот звездолета, причем в его голосе я слышал непривычные для обычно по-военному четкого и строгого Дмитрия Желтого браваду и жаргонные выражения. «Не ссы, котяра, прорвемся. Уже облака, сейчас перехватчики отстанут. Или развалится в воздухе. Только вот, черт, скорость не успеваю погасить. Посадка будет жесткой. Держись». Я почему-то в эти мгновения вспомнил Шиамиру и полеты с капитаном Урастухшим. После чего был сильнейший удар, треск ломающегося оборудования и переборок, и в глазах у меня потемнело. Глава 12. Медицина и наглость. Пришел в себя я от резкой боли. И даже взвыл, не сумев ее вытерпеть, хотя доносящийся словно из-за стены глухой голос и просил меня потерпеть, так как сейчас будет вколото обезболивающее, действительно полегчало. Темные круги перед глазами поблекли и исчезли, я сумел осмотреться. Находился я на капитанском мостике, вот только узнать помещение из-за груд мусора и обломков оборудования было непросто. Надо мной склонился медик Гермаула Мяса, проводя какие-то манипуляции с моим левым плечом. Рядом левитировал уже знакомый гроб, от которого к моему телу тянулись шланги и провода. Скосив глаза, я увидел у себя на груди и предплечье обильно пропитавшиеся ярко-алой кровью пористые синтетические тампоны. Медик, совершенно беспардонно повернув мою голову обратно и внимательно изучив зрачки, пояснил происходящее. Сломана ключица, открытый перелом, повреждены крупные сосуды. Но я уже вправил обломки кости и зафиксировал их медицинским клеем, потерю крови компенсировал перфтороном. Рану заканчиваю обрабатывать, сейчас зашью и прикрою заживляющим саморассасывающимся пластырем. Надорваны связки, имелся вывих левого плечевого сустава, но я уже все поставил на место. Капитан, пару дней вам придется походить в фиксирующей повязке. К тому времени уже полностью пройдет негативный эффект от наркотического отравления, параметр вашего телосложения восстановится, и заживление пойдет ускоренными темпами.